искусство нового типа, если хотите, является как бы эхом и отражением той беспредельности, где эти параллели пересекаются не в воображении, а на самом деле. Произведение нового искусства, тут прежде всего приходит на ум картины отца, требует активности и, главное, немедленного подключения к их току. Контакт с его полотнами не может быть созерцательным, или он есть, и тогда начинается устремленная внутренняя работа, которая представляет собой как бы совместную медитацию с автором. Начинается трансформация, которая имеет шансы стать необратимой. Или его нет, и тогда произведение наглухо закрыто от тебя. В последнем случае требуется одно — не торопиться с выводами. Не надо спешить, не надо суетиться, а тем более в упрямой запальчивости отрицать. Может быть, время твое еще не пришло. Отличительный признак наших дней — разрыв между мыслью и действием, которым болели предыдущие эпохи, должен сократиться, а завтра сойти на нет. Поэтому завет нового искусства — мысль, действие. Ну, конечно, вопрос не ставится в плоскости, какое искусство лучше, старое или новое. И, конечно, нет непроходимой границы между старым и новым искусством. В творениях мастеров прошлого можно увидеть проблески, вспышки искусства грядущего. Просто то, что у них было интуитивным, спонтанным, случайным, сейчас становится вполне осознанным и целенаправленным процессом. Какие вещи я склонен отнести к искусству нового типа? Стихи медитации моего отца. Вы составляли его сборник и в предисловии слегка затронули эту проблему. И, разумеется, его полотна. Как вы знаете, в Индии их называют медитациями в красках. Это очень точно сказано, и вы правильно написали в свое время об этом. Сияние красок, рериховских красок, сверкающая мысль учителей. Вечером, отдавая мне очередные материалы для работы, Святослав Николаевич сказал, «Здесь выписки из посланий Махатм. Мне представляется, что это подлинная программа того нового искусства, о котором мы с вами говорили сегодня». В этот вечер я засиделся допоздна. При свете керосиновой лампы, электричество в тот день отключили, я знакомился с бумагами чуть ли не полувековой давности, собранными в кожаной папке. Вот что я прочел. «Никто не идет в одиночестве, а менее всего тот, кто несет людям завет новый. Но людей таких, чтобы приняли безоговорочно, в цельной верности новый завет своей современности, мало. Большинство старается примирить слово «новое» со старыми предрассудками. И выходят у них халаты из старой затасканной мешковины с новыми яркими заплатами. Они не чувствуют этого уродства, не страдают от дисгармонии, потому что их понятия о гармонии детские. Устойчивости в них нет, и вечностью, в ней полагая весь смысл своего текущего сейчас, они не живут. Страдает от бурь и отрицания толпы больше всего тот, кто принес завет новый.